но все это трудно описать полностью. Всю ночь до утра Бао Юй нежился с Кэ Цин, ласкал ее и никак не мог с нею расстаться. Потом они, взявшись за руки, пошли гулять и попали в густые заросли терновника, где бродили волки и тигры. Впереди путь преграждала река, через которую не было моста. Бао Юй заколебался и неожиданно заметил, что Цзин Хуань догоняет его. «Остановись», — сказала она, — «поскорее возвращайся обратно». «Куда я попал?» — мгновенно застыв на месте, спросил Бао Юй. «Это брод заблуждений», — пояснила Цзин Хуань. «Глубиною он в 10 000 джанов, шириною в 1000 ли. Через него не переправишься ни в какой лодке, кроме деревянного плота, которым правит деревянный кумир, а толкает шестом служитель пепла. Они не берут в награду ни золото, ни серебро и перевозят только тех, кому уготована счастливая судьба. Ты забрел сюда случайно, и если утонешь на этом броде, значит, ты пренебрег моими наставлениями». Не успела она произнести все это, как со стороны брода заблуждений донесся шум, напоминающий раскат грома. Толпа чертей и якш подхватила Бао Юя и увлекла вниз. От ужаса у него выступил холодный пот, и он закричал: «Кэ Цин, спаси меня!» Перепуганная Сижень и остальные служанки бросились к нему с возгласами: «Бао Юй, не бойся, мы здесь!» В это время госпожа Цинь находилась тут же. Она пришла просить служанок следить, чтобы кошки не разбудили Бао Юя. Услышав, что Бао Юй во сне зовет ее, она удивилась. «Ведь мое детское имя здесь никто не знает. Как он его угадал?» Что произошло потом, можно узнать из следующей главы. Глава 6, в которой будет рассказано о том, как чувство облака и дождя познал Цзя Бао Юй, и как впервые в дом Жунго явилась бабушка Лю. Когда госпожа Цинь услышала, что Бао Юй произносит во сне ее детское имя, душою ее овладела какая-то печаль. Но расспрашивать юношу о чем-либо она сочла неудобным. Бао Юй, до сих пор находившийся в таком состоянии, словно он что-то потерял, постепенно пришел в себя и стал оправлять на себе одежду. Сижень стала помогать ему завязывать пояс. Коснувшись случайно холодного липкого пятна у его бедра, она испуганно отдернула руку и не удержалась от возгласа: «Откуда это?» Бао Юй покраснел и сжал ее руку. Сижень была девушка умная и возрастом на 2 года старше Бао Юя, поэтому она немного разбиралась в жизни. Заметив смущение Бао Юя, она догадалась, в чем дело, и стыдливый румянец невольно проступил через пудру на ее лице. Ей было неловко расспрашивать его, она только помогла ему одеться и повела к матушке Дзя. Она даже не помнила, как прошел ужин, и, едва они вернулись к себе, сразу воспользовалась моментом, когда кормилец и служанок поблизости не было, для того, чтобы сменить Бао Юю нижнее белье. «Добрая сестрица», — робко попросил ее Бао Юй, — «ты уж об этом никому не говори». Сдерживая смущение, Сижень еле заметно улыбнулась. «Ты почему?» — произнесла она, сделала паузу и, оглядевшись вокруг, добавила: «Откуда это у тебя?» Бао Юй покраснел и ничего не ответил, а Сижень смотрела на него и смеялась. Помедлив с минуту, он подробно рассказал Сижень о том, что видел во сне.